Глава 4. Затем Дух повел Иису в пустыню, для того, чтобы ему пройти искушение от дьявола. После 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иса почувствовал сильный голод. Тогда искуситель подошел и сказал ему: «Если ты духовный сын Всевышнего, то прикажи этим камням стать хлебом». Но Иса ответил: «Написано, не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Всевышнего». Затем дьявол привел Иису в святой город и поставил его на самый верх Иерусалимского храма. «Если ты сын Всевышнего, — сказал он ему, — то бросься вниз, ведь написано же: своим ангелам повелит, чтобы понесли тебя на руках, и не споткнутся ноги твои о камень». Иса сказал ему: «Написано также: не испытывай вечного, Бога твоего». Тогда дьявол взял его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их блеске. И сказал он ему: «Все это я отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». Тогда Иса ответил ему: «Прочь от меня, сатана! Ведь написано: поклоняйся вечному, Богу твоему, и служи ему одному». Тогда дьявол оставил его, а к Исе приступили ангелы и служили ему. Когда Иса услышал о том, что Яхия заключен в темницу, он возвратился в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в городе Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле, принадлежавшей родам Завулона и Невфалима. Так исполнилось пророчество Исаии: «Земля Завулона и земля Невфалима, на пути к морю за Иорданом Галилеи языческая, народ, живущий во тьме, увидел великий свет. Для жителей страны, объятой смертной тенью, воссиял свет». С этого времени Иса начал возвещать: «Покайтесь, потому что Всевышний уже устанавливает свое царство». Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иса увидел двух братьев — Шимона, прозванного Петиром, и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идите за мной, — сказал он им, — и я сделаю вас ловцами людей». Братья сразу же оставили сети и пошли за ним. Пройдя дальше, Иса увидел двух других братьев, Якуба и Иохана, сыновей Завдая. Они сидели с отцом в лодке и чинили сети. Иса позвал и их. Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за ним. Иса ходил по всей Галилее, уча в молитвенных домах, возвещая радостную весть о царстве и исцеляя людей от всех болезней и недугов. Слух о нем распространился по всей Сирии, и к нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, больных эпилепсией, парализованных, и он исцелял всех. За ним следовали большие толпы людей из Галилеи, области 10 городов, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.